Глава 11. Я никогда в жизни не видела такой огромной ивы. Стволы пятерым не обхватить, а корни узловатые, мощные. В изумрудном свечении светляков дерево казалось высеченным из скалы. Все целиком, от корней до длинных плотных листьев. Неуместным на этом природном изваянии выглядело тонкое изящное лицо дриады, барельефом проступившее на стволе. «Привел», — прошуршала Галена. Взгляд жутких, напоминающих два изумруда глаз, заставил меня шагнуть ближе к Крейгу. Умом я понимала, что вреда древняя мне не причинит, но рука невольно коснулась сережки. «Смотри, раз уж потянулась...» В шуршании листьев послышался смешок. «Лучше возьми то, что в кармане, чтобы увидеть». Я озадаченно сунула руку в карман, обнаружила забытую пудреницу. Вынула, вопросительно покосилась на Крейга. Дождалась утвердительного кивка. Отражение ивы завораживало. Дерево от корней до веток окутывали изумрудные нити чар, и лицо на стволе не выглядело таким странным и нелепым, потому что проступал силуэт женской фигуры, словно дриада завернулась в экзотическую накидку. Что-то мне подсказывало, что до полного растворения в дереве ей далеко, хотя она и старалась, так как живет очень долго, и ей это надоело. «Поняла, светлая». Галена обратила взор на дракона. «И он понял. Тот, кто приходил к Амеле. И умер. Не смог родную кровь убить. А мы не поняли. Все не поняли. Обманула. Обвела она нас. Зеркалами кривыми окружила». «Кто она такая?» Крейг придвинулся ближе к лику, оперся о трость. «Пришлая, обманщица, убийца», — прошелестела Галена. «Мои корни много слышат, много знают. И ты, крылатый, много знаешь, но не хочешь увидеть. В кривые зеркала глядишься, что Амелия расставила. Выйди из зеркал, узнай, откуда корни растут». И лик дриады исчез. Восхитительно. Интриганка зеленая не сказала ничего нового. И без ее шуршания подозревали, что с Амелой не все просто. Слишком много способностей у дриады. Обратно в замок мы летели молча. А о чем говорить? Толку от слов Галины оказалось три капли на ведро. И те она замаскировала за кружевами иносказания. Если убрать отступление, то выходит вот что. Амела всех обманула. Некто, кровный родственник, узнавал у Галены о ней. А еще дриада оговорилась, назвала Амелу Амелией. Или не оговорилась. В памяти всплыли исчезающие трещины на зеркалах, затем строчки из свитка. Потом я вспомнила о портрете Азарина и его брата. Лупу я так и не взяла. Догадка была настолько явной, что от нетерпения я едва ли не понукала дракона. Когда мы оказались в замке, первым делом стребовала лупу и рысью бросилась к себе. Книги лежали на кровати. Найдя нужную, я раскрыла ее на портрете и нахмурилась. Картинка была исцарапана или изжевана. Кто-то постарался имитировать кошачью шалость. Однако Фан уже лет 5 не играет с книгами и бумагами, считая подобное занятие ниже своего достоинства. Старательно разгладив обрывки, я поднесла к странице лупу. От лица Амелы мало что осталось, но кусочек уха уцелел, а серьги у дриады весьма занимательные. Ромашки. Центр цветка — миниатюрное зеркало. Схватив книгу и лупу, я побежала к Крейгу. Столкнулась с ним в коридоре. Дракон направлялся к лестнице, ведущей на площадку башни. Впереди быстро шагали Фир с охраной. Драконы явно куда-то спешили. «Что случилось?» Я заглянула в мрачное лицо Крейга. «В Вестлее пожар. Несколько кварталов в огне. Магнус упрямо пытается справиться сам, но безуспешно, мне сообщил один из заместителей. Дракон погладил меня пальцами по щеке. Не беспокойся, мы быстро. Что там у тебя? Амела, зеркальщица. Привстав на цыпочки, прошептала я на ухо дракону. Сестра Роу, скорее всего, старшая. Младшая тогда еще училась. Да, Линда обещала узнать подробности к утру. Дракон довольно улыбнулся. Как ты догадался? По имени. Дриада специально оговорилась. Я проводила Крейга до площадки на башне. С восторгом проследила, как драконы поднимаются в воздух. Вернувшись в свою комнату, связалась с Энриэль. Та сообщила, что Таран нашел двух ведьм Эзраа где-то на окраине Брейдена. Пришлось импровизировать. С брата станется докопаться до тайны Эзра. Мне бы не хотелось, чтобы Крейгу пришлось отвечать за деяния предков. Ведь он один из тех немногих, кто ищет решения. Несправедливо будет. «Мам, отбой! Напиши Тарану, что все выяснилось!» Спрятав руку с брачной татуировкой под юбку, радостно объявила я. Энериэль недоверчиво нахмурилась. «Да все оказалось просто!» «Помнишь, газеты писали об Артелине? Ну, что гномы много лет разрабатывали строительный камень в закрытом надзорными органами карьере?» Мачеха, естественно, помнила. Скандал тогда был знатный. Гномы много столетий, да что там, веков поставляли камень с условно-безопасной примесью. Условно-безопасной, потому что Артелин реагирует на некоторые виды магии. Тот, кто этой магией рискнет воспользоваться, заработает психическое расстройство. Пострадали от Артелина в основном ведьмы. Правда, их было немного, камень реагировал только на несколько специфических зелий. Но газетчики раздули скандал на весь Брейден. Гномам пришлось выплачивать компенсацию хозяевам бракованных домов и строить новые безопасные жилища. Если, конечно, хозяева не решали остаться. А так поступила большая часть счастливых владельцев домов. Они посчитали, что проще не пользоваться одним-двумя заклинаниями, чем стоять в очереди на новый бесплатный дом. А ведьмы, конечно же, не могли не воспользоваться заклинаниями. Понимающе усмехнулась Энериэль. Думаю, они просто не могли поверить, что гномы даже драконов облапошили, причем очень давно. Хорошо, что все прояснилось. Попрощавшись с мачехой, я вызвала с помощью пудреницы Сильвию. Фан, видимо, опять объедала кухню, так что пришлось обойтись без мяуканья и тихо позвать подругу. Вскоре я увидела сосредоточенное лицо Лии. Судя по подсвеченным магией пальмам и статуям у нее за спиной, подруга гуляла по какому-то парку. Знакомство с Хлоей и ее телохранителями прошло отлично. Правда, Лия заявила, что Эльберт девушке не пара. Подруга отвечала односложно, улыбалась натужно, то и дело поглядывала по сторонам, продолжая идти по парку. «Колись, что стряслось!» — не выдержала я. «Ничего страшного!» «Лия!» «Ладно!» — подруга закусила губу. «Мы не можем найти Хлою! Она точно сквозь землю провалилась». А Эльберт случайно до этого ей комплименты не пытался делать? Нет, они с Фредериком за цветами ходили. И Хлоя решила заранее спрятаться. Я ее понимаю. «Скоро найдется», — улыбнулась я. Это она про букет Эльберта вспомнила. «Что за букет такой, от которого девушки сбегают как от чумы?» Пришлось рассказать о моей попытке направить Эльберта на путь романтики. Насмешив Лию до слез, я разорвала связь. Крейг все еще не вернулся. Фан куда-то запропастилась. Мои попытки найти ее, ориентируясь на внутреннюю связь, не увенчались успехом. Вспомнив об охотниках на импов, я отправилась на поиски помощницы. Конечно, они не сунутся в замок, но лучше найти и успокоиться. Наверняка Фан опять объелась и где-то спит. В коридоре меня напугал большой черный паук, неожиданно спустившийся с потолка. Оказавшись у меня перед носом, он, быстро перебирая лапами, забрался обратно. Пауков я не боялась, но все равно противно. Пока шла на кухню, казалось, что по стенам шуршат его лапки. На кухне, несмотря на поздний час, заседала экономка, перебирая бумаги и попивая чай. Фан в царство кастрюль и поварюшек не заглядывала, однако госпожа Троворн видела ее в крыле Крейга, неподалеку от лаборатории. Кошка спала на подоконнике. Странно. Обычно Фан не отдыхает там, где может быть опасно. Не на шутку разволновавшись, я побежала к лаборатории. Фан на подоконнике не имелось. Зато на нем сидела Хлоя. Выглядела она удручающе. Волосы всклокочены, платье измято и порвано, по щекам бегут слезы. Первой мыслью было «Меган». Но потом я вспомнила об артефактах истинного облика, которые активировали по приказу Крейга, а значит, всхлипывающая девушка была настоящей. «Как ты тут оказалась?» Я бросилась к драконице, попыталась взять ее за руки. Но Хлоя неожиданно с тихим перезвоном рассыпалась стеклянными осколками, чтобы снова появиться в шаге от меня. «Прости», — прошептала она, глядя на меня с отчаянием. «Я не смогла. Я ошиблась». «Хлоя, что с тобой?» Новая попытка взять девушку за руку закончилась новым перемещением. Правда, появившаяся Хлоя не была больше собой. Ее ноги быстро обрастали зеркальными осколками, рассыпались сверкающей крошкой. «Во имя всех богов, что ты сделала?» — ужаснулась я. «Где же Фан? Нужно срочно найти Крейга». «Я хотела освободить дядю», — печально улыбнулась Хлоя. «Мама написала мне письмо». «Демон, побери сестру Крейга, додуматься написать письмо дочери». «Но я слишком слабая. Мне не перебороть кровь, связанную с зеркалами», — продолжила грустно прощаться драконица. «Скажи дяде, пусть найдет сестру Амелы, а я слишком поздно. Я растворяюсь в зеркалах. Он не успеет найти мага-зеркал». Вот тут она ошиблась. Зеркальщик уже здесь, и он вытащит глупую девчонку из зеркала хотя бы для того, чтобы отшлепать. Я подбежала к двери лаборатории. Толкнула, дверь легко открылась. Тихий перезвон возвестил, что Хлоя снова рассыпалась на осколки. «Прости, позаботься о дяде», прозвучало сверху. Я обернулась. Из отражения уцелевшего края зеркала на меня смотрела Хлоя. Я торопливо огляделась. Крейг снял с зеркал отбеленные простыни. На одном из мертвых едва заметно пульсировала печать мастера. Дерево омело с зеркалом на стволе. «Нет, мы ее пока трогать не будем. Я потомок Роу. Мало ли какие свойства активирует моя кровь на его печати. Попробуем вытащить Хлою проверенным способом, как импа». Передвинув лестницу к нужному зеркалу, я быстро взобралась по ней, оцарапала палец булавкой. Размазала кровь по подушечкам, сложила пальцы щепотью. Осторожно коснулась отражения руки Хлои. «Не надо», — прошептала драконица неверующая. «Еще как надо». Моя рука прошла сквозь зеркало, пальцы сомкнулись на тонком запястье. «Получается!» И тут меня рывком втянули внутрь. Вестлей пылал. Стоило магам погасить пламя на одной улице, как оно вспыхивало на другой. Люди метались в тщетной попытке спасти хоть что-то. Лошади, пегасы, собаки, кошки, сбившись в стаи, в панике неслись, не разбирая дороги. Над всем этим хаосом парил Магнус. Крылья дракона преобразовывали лунную магию, но его сил было недостаточно. За последние 5 лет дед лишился большей части. Еще немного, и его нельзя будет назвать хозяином подлунных земель. «Ищите поджигателей», — рыкнул Крейг Фиру, набирая высоту. «Нужно видеть весь город, чтобы сразу исправить все. И пожары, бешенство животных, и раны и ожоги горожан. Лунная магия отозвалась, стоило лишь подумать. Крейг завис на месте, распахнул крылья, будто хотел обнять землю. Алая дымка опустилась на город. Стихли крики, но лишь на секунду, чтобы снова смешаться с рыком охраны, настигшей не успевших сбежать поджигателей. Опустившись на площадь перед зданием мэрии, Крейг с удивлением понял, что видел поджигателей раньше. «Дед! А ведь сам делал вид, что спасает всех из огня!» Вскинув голову, дракон не нашел в небе знакомого крылатого силуэта. Догадка пришла моментально. Крейга специально убрали из Алфорда. «Арестовать всех, кто общался с Магнусом. Поджег его лап дело». Крейг обернулся к неуверенно замявшимся бывшим заместителям. «Приказываю, как хозяин Алфорда и этих земель. Фир, ты здесь главный». Начальник охраны понятливо кивнул. Дракон шагнул к другу и тихо добавил. «Если возникнет угроза безопасности граждан, любая угроза, вызывай имперских магов». В этот раз черный дракон кивнул медленно и неохотно. В зазеркальном мире я оказалась не одна. У стеллажа с колбами отраженного и искаженного мертвой частью зеркала стояла Амела Амелия собственной зеленоволосой персоной. Она больше не прикидывалась Хлои. Ловко они с Меган обвели меня вокруг пальца. Первым желанием было уйти зеркалами, но, прикрыв глаза, я четко ощутила стену вокруг. Ловушка была идеальной. «А ты на него похожа», — приветливо улыбнулась тварь, убившая больше народу, чем все болотные чудовища, обитавшие в Брэдене до появления драконов. «Такой же чистый взгляд и презрение ко мне, как у моего брата». «Как она может говорить? В зазеркалье нет запахов, тактильных ощущений и звуков». «Интересно, как я могу говорить?» Амела потерла пальцами зеркальце в серьге. «Случайный побочный эффект. Один из моих магов экспериментировал с заклинанием для немых. Оно оказалось весьма нужным, особенно когда тебя запихивают в зеркало. Иначе я бы рисковала разучиться говорить. Но тебе я его не сообщу. Видишь ли, тебе оно будет ни к чему. Твое заключение продлится от силы...» Она смерила меня задумчивым взглядом. «Не знаешь, сколько дней человек может обходиться без еды?» Я пожала плечами. «Вот и выяснишь». Амела посмотрела вверх. Я проследила за ее взглядом и увидела печать мастера. Линии немного потускнели. «Нам с тобой наслаждаться обществом друг друга четверть часа, не больше. Потом ты любезно заберешь у меня эти проклятые способности, а пока можешь понаблюдать за своей подругой». Дриада показала в другую сторону. Там, в искривленном отражении остальных зеркал, была Хлоя. Прикрыв глаза, драконица быстро превращалась в меня. «Но как же артефакты?» Я постаралась взглядом передать невысказанный вопрос Дриаде. «Артефакты истинного облика?» — правильно поняла она. «Отключили. Друзья ведь должны помогать друг другу». Амела посмотрела на аккуратные ноготки. «Я помогла Магнусу попасть в замок. Подземный ход — его козырь. Я его берегла. А дракон помог мне, а Меган помогла ему. И теперь она будет тобой. Отличная плата за предательство. Крейг ведь тебя так любит. Спасет из горящего замка, и будете вы жить долго и счастливо». «Горящего? Как же сложно жестами объяснять, что тебя интересует. Если выберусь, возьму пару уроков у эльфа». «Горящего, милочка, горящего. Пламя скрывает, дает шанс на новую жизнь», — мечтательно улыбнулась Амела Амелия. «А я уйду. Я плохая?» Невинные зеленые глаза посмотрели на меня сукаризной, словно это я убийца, а она жертва. «Я ведь не хотела многого». Очевидно, все эти годы Дриада могла говорить только с собой и теперь не могла остановиться, оказавшись в компании. Тем более, что компания никому не поведает о ее откровениях. Интересно, как она договаривалась с Магнусом? «Мы были бедными, очень бедными. Даже на титул никто не хотел позариться. Я пыталась. Замужество могло бы нас прокормить хотя бы до того времени, пока сестра подрастет. Она у нас была смазливая. Такую бы точно забрали лорды. А потом я встретила метаморфа». Амела закусила губу. «Он был такой страстный, такой богатый, а еще такой глупый». Дриада тихонько хихикнула в ладошку. «Представляешь, он согласился отдать мне свои силы для разнообразия в постели. Я решила рискнуть, и у меня вышло. Получить его деньги, а потом разыграть его смерть. Обставить ее как сердечный приступ оказалось еще проще». «Так вот откуда Меган взяла яд». «С братом оказалось сложнее». Дриада скривилась. «Принципы у него. Никогда бы он не стал убивать». Тем не менее, именно за это Роу и казнили. Взял чужую вину? Бред какой-то. Способности-то он забрал, значит, и убил? Или нет? «Пришлось устроить его к одному артефактору. Они сдружились, а потом...» Амела, в рассудке которой я сомневалась все больше и больше, хихикнула. «Артефактор стал жертвой грабителей. Совершенно случайно. Они забрались, когда он отдал способности брату, чтобы найти ошибку в новой подделке». И она уговорила брата занять его место. Наверняка упомянула младшую сестру. Но что за свойства у зеркал и украшений? Зачем он их создал? Была одна догадка, но я ждала, когда Амела ее подтвердит. Не пожаловаться она попросту не сможет. «Он ведь даже не знал, что я собираю способности». Амела театральным жестом отбросила с шеи прядь. «А потом я решила позаимствовать силу Дриады. Оказалось, что чем больше свойств, тем сильнее они усваиваются». Я еле сдержала ехидную улыбку. Представляю, как Амела Амелия обрадовалась, обнаружив, что у нее есть свое дерево, которое нельзя уничтожить, если нет цели отправиться к праотцам. «Пришлось признаться брату, что я тоже стала жертвой случая и получила дерево. Он был таким талантливым артефактором, он обещал помочь». В голосе Амелы прозвучала обида. «Но я не могла сидеть и ждать». Вот оно что. Новоявленная Дриада вспомнила о способности хозяев подлунных земель исправлять и нашла Азарина. Однако она, как и я до недавнего времени, не знала, что дракон не сможет исправить врожденное свойство. А способности, отобранные у магов, судя по всему, воспринимаются организмом именно как врожденные. Азарин не смог избавить жену от дерева, и тогда она его убила, решив с помощью его сил попробовать сама. Но и тут промах, причем грандиозный. Брат узнал о происшествии в Алфорде, догадался, что она сделала, додумался, что скрывают драконы, и, отослав украшение младшей сестре, распродал зеркала. А документы сжег вместе с домом и сам сдался полиции. «Не смог родную кровь убить», — так сказала Галена, и инструкции не оставил. Одна надежда на говорливость Дриады и мою догадливость, которая пока сидела в уголке и прикидывалась метлой. Забирать способности у Амелы я не собиралась, однако чутье мне подсказывало, что моего согласия никто спрашивать не собирается. Я снова попыталась мысленно позвать Фан, потом попробовала определить, где она. Получилось. Кошка была где-то неподалеку, но почему-то не отзывалась. «Я ее так ненавижу! Ведьма! Настоящая ведьма!» Взмахнув кулаками, выдохнула Амела. «Она прокляла меня, почти убила. Но она не знала, что я не только дриада». Амела потеребила серьгу. «А брат? Мой брат спрятал от меня зеркала. Представляешь, каково было все эти годы знать, что можешь освободиться и не иметь такой возможности? Потому что принципиальный дурень распродал зеркала». Угадала. К счастью, Магнус оказался умнее предшественников. Он понял, как мне помочь. Предложил не трогать его рот в обмен на свободу. Амела приложила палец к губам и глупо хихикнула. «Но я же ни слова ему не сказала, только кивала. Вот дурень! Он до сих пор считает, что его внучка умерла от истощения». Жуткое создание, давно утратившее все человеческое, тихо рассмеялось. «От истощения! Но не только. Я ей немного помогла. Даже жаль было ее. Совсем чуть-чуть. А Меган? Такая умница. Мне будет жаль ее убивать», — расстроенно протянула Амела. «У нее такие способности. Да и Крейг куда сильнее Азарина». Монстр в женском обличии мечтательно облизнул губы. «Такая не остановится. Она и так шагает по трупам, и даже не из-за желания стать богатой и могущественной, а просто потому, что ей нравится собирать способности, копить их в своем теле, как на складе. Жуть какая!» Я не удержалась и поежилась. «Глупая! Сильная и глупая!» — снисходительно махнула на меня рукой Амела Амелия. «Ты не представляешь, какое это наслаждение, когда по жилам бежит новая сила!» «Не представляю и не собираюсь представлять. Лучше представлю, пока меня не начали убивать, что за свойства вложил Роу в зеркала и украшения, и почему они так нужны Амеле. С первым положим понятно. Брат хотел избавить сестру от дерева, точнее, от способностей дриады, которые хотят всучить мне. Именно эти способности Амела назвала проклятыми. А что, если это не метафора? Ведьма прокляла именно дриаду. Не зеркальщицу, а дриаду. Мне хотят отдать способности вместе с проклятием, и я по-прежнему не представляю, как выбраться. Снова попытаться уйти зеркалами? Незаметно прикрыв глаза, я попробовала нащупать ближайшее, но опять будто на стену натолкнулась. Или стены. Четыре стены. Не повезло. Ловушка захлопнулась. Отрезала меня от других зеркал. Впрочем, я тут не одна, но Амела отчего-то уверена, что скоро вдохнет воздух свободы. «Ну что, внученька?» Амела насмешливо кивнула на печать у нас над головами. Дерево и зеркало почти исчезли. Они больше не мешали рассматривать пустую лабораторию. Пока я слушала монолог дриады, Меган отправилась изображать меня. Мне безумно хотелось верить, что Крейг распознает обман. «Пора мне уходить». Лицо Амелы позеленело, от ног со звоном бьющегося стекла потянулись лианы. «Ведьма, ведьма», — прошептали ставшие тонкими губы. «Слушай меня, ведьма». Я насмешливо нахмурилась, собираясь жестами объяснить, что ведьм тут нет. Но мои ноги сами сделали шаг к дриаде. «Ведьма, слушай, подойди!» Видимо, Амела Амелия и сирену обокрала. Мысли вяло ворочались в голове, страха не было. Я прекрасно понимала, что еще шаг, и все кончено. Моя рука коснется осколка зеркала. Его Амели принесли лианы. Его она с какой-то ненормальной страстью сжимала в пальцах, а по ним бежала красная, как у любого человека, кровь. Я порежусь, и наша кровь смешается. И зеркала нам не понадобятся, мы внутри них, и просить отдать способности не придется. Я заберу все, что скажет Амела. Но почему ожерелье на шее греется, а зеркала над головой начинают звенеть? Роу отдал украшение младшей сестре не просто так. Только хозяйка комплекта может их активировать полностью. Силы Амелы лишь пробудят их. Только хозяйка комплекта может забрать их с помощью способности. И я всего лишь безвольная марионетка, которая вот-вот выпустит жуткого монстра на свободу. Нет, я билась в собственном теле, не в силах остановить движение руки. В глазах потемнело, украшения на шее раскалились, почти обжигая кожу. Когда до острого края осколка оставалось пара дюймов, вокруг меня вспыхнул алый туман. Раскрылись и сложились прозрачным коконом магические крылья. От них потекла драконья сила, поддерживая, помогая, объясняя, какой глупой я была и как сильно любит меня их хозяин. Любит. Из-за прозрачной завесы донесся смех Амелы. Дриада посмотрела на меня со снисходительной улыбкой. Ее силуэт подернулся пеленой, сквозь которую проступала сверкающая зеркальными осколками драконица. Второй раз за ночь Крейг видел пожар. Алфорд напоминал огромный костер. На подъездной дороге суетились слуги. Звериное зрение позволило дракону рассмотреть людей и нелюдей внизу. Все спаслись. Еще и успели немногочисленную живность вывести. Пегасов из конюшни, пару собак, да с десяток прикормленных женщинами кошек. Только Фан не наблюдалось, хотя среди перепуганных женщин суетилась Ники. Неожиданное ощущение, будто одно из крыльев стало невероятно тяжелым, а потом снова вернуло прежний вес, отвлекло дракона. «Жива!» Поняв, в чем дело, вместе с пламенем выдохнул он. «Ненадолго!» Рыкнули сверху, и крыло пробили вполне настоящие когти. Но напавший на Крейга дед забыл про полнолуние, а внук не видел смысла больше скрывать силу, потому что сейчас его сердце билось вместе с сердцем Николь. Настоящие Ники, а не обманки, разыгрывающие внизу заботу о погорельцах. Крейг отдал ей магические крылья, и взамен пришло невероятное чувство понимания, где сейчас девушка, что так быстро забрала его душу себе. А еще пришло чувство опасности. Противник Ники — дракон. «Как ты мог пойти на сделку с ней?» С рыком Крейг вырвался из лап Магнуса. Обратившись к луне, на лету залечивал крыло, атаковал, не давая противнику прийти в себя. «Это всего лишь малая плата». Дед еле увернулся от когтей, несущихся к шее. «Опять малое зло?» — рассмеялся Крейг. Окрепшее крыло оглушило противника, дед камнем рухнул вниз. Не разбился низко, но кости переломал. Крейг быстро спустился в рощу, где упал Магнус, наскоро вылечил старого интригана и только решил связать магическими путами, как на него самого накинули сеть из толстых цепей, сделанных из того же материала, что и блокирующие магию браслеты, которыми успешно пользовались законники. Но в этот раз Крейг попал не в руки правосудия, а в цепкие лапы помощников деда. Их оказалось куда больше, чем предполагал внук. «Надевайте ошейник», — приказал Магнус, оборачиваясь человеком. «Что мнётесь, словно девица на первом балу? Сегодня полнолуние, он силён, как демон. Вот и погасил пожар за один выдох. Хотите на себе проверить его силу?» Каратели деда не хотели. Деловито подтащили к голове Крейга ошейник, больше напоминающий ермо. «Что ты творишь?» Выдохнул пленник, не оставляя попыток справиться с выпивающими магию путами. «Даю время нашей гости», — равнодушно пожал плечами Магнус. «Потом ты поймешь. Мне тоже жаль девушку, но упускать шанс из-за твоего увлечения я не могу». «Она моя жена, ящер ты облезлый», — оскалился Крейг. На шею легло ермо, по мышцам разлилась слабость. Крылья обвисли по бокам. Хотелось лечь на землю, но дракон упрямо стоял на подкашивающихся лапах, не давая воинам Магнуса повалить себя на траву. «Признаю, попытка ее защитить была весьма интересна, но абсолютно бесполезна. Девочка не сможет противостоять силе нашей гости». Магнус подошел к морде внука, с сожалением цокнул языком. «Смирись, осталось недолго». Крейг это знал и без деда. Ники слабела с каждым ударом сердца. Без магии, отрезанный от подлунных земель, он прямо искал выход. И выход нашелся. Вспомнился пожар, почти мгновенный ответ магии подлунных земель и погасшее пламя. Связанный цепями дракон с тихим рыком прикрыл глаза. Магнус довольно улыбнулся. Наконец-то внук понял его правоту. Однако старый Эзра ошибался. Крейг упрямо тянулся к подлунным землям. Не обращая внимания на слабость, сдавленный ошейником горло, он собирал крошечные искры магии, что остались в его крови, и звал магию Луны, вычерпывая жизненные силы до дна. Ради той, что любил, он был готов расстаться с жизнью, лишь бы успеть, лишь бы спасти. Неожиданно легкий ветерок коснулся чешуи. Послышался тихий скрежет, с каким гнется железо. Крейг почувствовал, как расправляются крылья, наливаются силой лапы, волной проходит по телу магия оборота. Открыв глаза, он увидел ошарашенные лица предусмотрительно отступающих карателей и вытянувшуюся физиономию деда. Удивляться было чему. Крейг стоял в столбе лунного света, вокруг него клубилась алая магия. У ног лежали порванные цепи и погнутый ошейник. А за спиной, точно отражение в волшебном озере, маревом колебался вход в подлунные земли. Сделай шаг, и окажешься на заросших высокой травой холмах, где искры лунного света превращаются в забавных животных, распускаются экзотическими цветами и взлетают к звездным небесам бабочками. Но Крейг не сделал этого шага. Взметнулись алые ленты магии, звякнули снова ставшие целыми цепи. Змеями закружились в воздухе, опутали карателей. Воспарил ошейник, точно нож сквозь масло прошел сквозь щит Магнуса, громко щелкнул закрывшийся замок. Обернулась вокруг запястья деда цепь. «Вперед!» — коротко скомандовал Крейг. Пленники послушно зашагали за быстро идущим драконом. Хромота пропала, и Крейг отлично понимал, что это значит. Связь с Амелой пропала. Оставив деда с сообщниками под присмотром слуг, он приказал схватить поддельную Николь и даже не стал проверять, выполнили ли его поручение. Взмыл в небо, собираясь покончить с пожаром и броситься на поиски Николь настоящей, потому что еще во время драки с дедом в его груди неожиданно стало пусто. «Ники! Не смей сдаваться!» Меня будто магнитом тянуло к стиснутому в когтистой лапе осколку. Магия крыльев помогала оставаться в здравом уме, но ее становилось все меньше. Не последнюю роль в этом сыграли украшения. Раскалившись так, что в глазах потемнело, они неожиданно остыли и зазвенели на одной ноте с зеркалами. В перезвоне слышалась насмешка. Казалось, они радовались, что наконец-то выполнят предназначение и освободят Амелу. «Заберут! Заберут! Заберут!» Назойливый мотив раздражал. «Даже умереть нормально не могу. Вместо похоронного марша какофония какая-то». Окровавленная лапа драконицы приближалась. Я тоже приближалась к точке кипения. Амела контролировала одну мою руку, так что второй я вполне могла коснуться ожерелья, ведь назойливый звон стал сильнее. Безумно раздражал предок. Отдал возможность пробудить все свойства сложного артефакта младшей сестре. Но стало бы это спасением для Амелы. Дриада сказала, он не смог убить родную кровь. А спасение ни слова. Значит, речь не о нем. Мой предок... Мог убить сестру? Мог. Но как? У Роу ведь был артефакт, предназначенный для того, чтобы забирать способности дриады. Но кто сказал, что только дриада? Украшения помогли мне воспользоваться способностями Инриэль, но я их не забрала. Мачеха вообще не знает, что я ими пользовалась. Значит, свойства куда сложнее. Мне захотелось ругаться. Громко, смачно и от души, потому как я безумно боялась, что, рискнув проверить догадку, стану такой же, как Амела. Но кто не рискует, тот не летает на белой метле и не носит белую мантию, и не влюбляется по уши за 4 дня, причем взаимно. Не зная, как управлять магией Крейга, я попросила крылья исчезнуть. Давление силы драконицы, приказывающей идти к ней, сразу возросло, но я не сопротивлялась. Шагнула вперед, послушно сжала пальцами осколок, даже не поморщилась от боли, когда острые края впились в кожу. «Забирай!» — торжествующе оскалилась Амела. «Я ощутила знакомую пустоту внутри. Когда твое тело готовится взять чужой дар, освобождает ему место». Потом перезвон украшения зеркал над головой изменился, стал напоминать задорную весеннюю капель, и пришло понимание, какие способности есть у драконицы. Сравнивая тело Амелы со складом, я погорячилась. Тут была целая императорская сокровищница. Казалось, зеркальщица не обошла своим вниманием ни один народ. Ее жадность пугала, а странные очертания, что приняла в ее теле чужая магия, вызывали отропь. И под всем этим запутанным клубком зеркалом сверкал дар мага отражений. Он единственный остался чистым, неизмененным. Потянувшись к нему, я ощутила сопротивление Амелы. Поздно, сама разрешила. Тепло чужого дара пришло одновременно с болезненным ударом в живот. Стиснув зубы, я сжимала осколок зеркала и лапу Амелы. «Еще немного». Меня снова ударили, наотмашь. Во рту стало солоно от крови. Последняя капля силы перетекла в меня. Звон в ушах стих. Его сменил вполне реальный грохот. Распахнув глаза, я с ужасом увидела, как зазеркалье разлетается осколками. Ожерелье с тихим шуршанием осыпалось стеклянной крошкой. Перстень и серьги последовали за ним. «Спасла!» Сидящая у моих ног светловолосая женщина с порезанной рукой расхохоталась. «Дракона спасла, а сама не спасешься. Братец всегда ненавидел свои способности. Но это он превзошел самого себя». Амела Амелия, раскинув руки, упала на идущий трещинами пол. Ее кожа рассыпалась зеркальными осколками. С оглушительным звоном они разлетелись. Я испуганно закрылась руками. В панике попыталась найти ближайшее зеркало. Не вышло. Алым туманом вспыхнули магические крылья, но насколько их хватит? Разве что мысленно попрощаться с Фан, пожелать ей удачно освободиться и найти новую хозяйку, да сказать Крейгу, как я люблю его. «Безумно люблю». Шепот насмешкой прозвучал в звенящей осколками пустоте, куда я провалилась. Осколки сверкали на белом полу. Солнечные зайчики задорно скакали по потолку и стенам, по пустым рамам, в которых больше не было зеркал. Крейг, сидя на корточках, крутил в руках острый осколок. Он бы все отдал, лишь бы восстановить хотя бы одно зеркало. Но дракону это было не по силам. Он без особых проблем восстановил замок, исправил последствия пожара в городе, вызвав бешеный восторг у вестлейцев. Но не смог восстановить зеркала. Где-то между ними была Николь. Дракон чувствовал, она жива. Слаба, истощена, но жива. Ее защищают его магические крылья, но вернуть ее он не может. Со дня пожара прошли сутки. А Крейг, забыв о еде, искал способ вытащить Ники. Сразу же вспомнил о Магнусе. Но дед молчал, все еще не веря, что Амела погибла. Держал слово, данное ей, что никто не узнает, как ее освободили. Архивов у старого ящера никогда не было. Интриган всегда полагался на свою отличную память. Императорский же архив для Крейга был по-прежнему закрыт, хотя правитель был в курсе инцидента в Алфорде. Пришлось предоставить ему более упрощенный вариант. Неизвестный недоброжелатель семейства Эзра, которого уже ищут, устроил целый заговор, оклеветал Крейга, настроил против него деда, тот даже пытался изолировать внука и едва не прибил в процессе изоляции ради его же блага. А злобный неизвестный устроил пожар в Вестлее, поджег замок, едва не убив жену хозяина. Ей чудом удалось уцелеть. Правда, теперь она находится под воздействием неизвестных чар. Императора такой вариант устроил, но опалу снимать он не спешил. Точнее, приказ уже был, но его еще требовалось завизировать и прочее. Линда старалась, но архивариус не торопился. Временно губернатором провинции назначили Фира. Черный дракон был не в восторге, но обязанности исправно выполнял. Арестованных поджигателей переправили в тюрьмы, пойманные Крейгом каратели отправились туда же за нападение на примерного гражданина лорда Эзра. Меган составила им компанию. Убийство девушки, облик которой она старательно копировала, было достаточно для обвинений. Истинные причины случившегося в Алфорде остались в тени. Наемникам и Меган не позволяла заговорить клятва, данная Магнусу, но и без нее они вряд ли открыли бы рот. Во-первых, они ничего толком не знали. Во-вторых, прекрасно понимали, что старший Эзра может достать их, даже находясь под домашним арестом и несмотря на блокирующий магию ошейник. Причина домашнего ареста Магнуса не разглашалась. Но император счел, что покушение на внука нельзя оставлять безнаказанным. Тем более ему донесли, что Крейг явил чудо, смог открыть проход в подлунные земли. Император выбрал из двух Эзра сильнейшего, того, кто пригодится в будущем. Крейг прикрыл глаза, аккуратно отложил осколок, вышел из лаборатории. С подоконника донеслось тихое мяуканье. Дракон подошел к корзинке, погладил истощенную и слабую Фан. Имп сама выбралась из ловушки, расставленной Магнусом. Ее заперли в зеркале на столе в лаборатории. Бес видел все, что происходило в зеркалах на стенах, но не мог ничего сделать. Кошка, тощая и взъерошенная, нашла Крейга еще вчера. Она лишь жалобно мяукала. Сил не хватало даже на самую простую грезу. Дракон подлечил питомицу Николь, но для полного восстановления требовалось время. «Если бы все легенды были правдой...» Крейг задумчиво посмотрел на прозрачное стекло, усмехнулся. «А что он теряет, кроме времени?» Дракон потянулся к луне. «Неважно, что день. В легендах хозяева подлунных земель не были привязаны ко времени суток. Проход в волшебный мир открылся почти сразу». Он больше напоминал отражение в мутном зеркале, но Крейг без страха шагнул через прозрачную черту и оказался в теплой летней ночи. Звездное небо, холмы и забавные порождения лунного света его не интересовали. Дракон искал Николь. Ее защищают его крылья. Они должны привести ее следом в подлунные земли. Конечно, в легенде избранница приходит с любимым сама. Но ведь это легенда, в ней много вымысла. Любовь может привести того, кто потерялся. «Ники», — позвал Крейг. Никогда в жизни он не чувствовал себя так неуверенно. «Николь». Ответа не было. Дракон бродил по холмам, равнодушно смотрел на искры лунного света, превращающиеся в магических существ, и упрямо звал, злясь все больше. Когда он был готов перекинуться и с рыком броситься обратно, сердце слабо кольнуло. «Безумно люблю!» — тихо прозвучало за спиной. Крейг рывком обернулся. Искры лунного света кружились, складываясь в зеркало. В отражении, укутанной крыльями, словно коконом, закрыв глаза, лежала Николь. По виску ее медленно стекала вязкая капля крови, на животе расплывалось темное пятно. Магия дракона лишь частично исцелила раны. Крейг бросился к зеркалу, но едва его пальцы коснулись мерцающей поверхности, Ники исчезла, оставив лишь серебристые искры. «Ники!» — снова позвал дракон. «Николь!» Снова вдалеке соткалось зеркало, и снова он не смог дотронуться до любимой. Она была в подлунных землях и одновременно находилась между зеркалами, раненая, умирающая. «Я люблю тебя!» — крикнул Крейг, едва появилось новое зеркало. «Он не может любить меня!» — слабо шевельнулись бледные губы. «Слишком быстро. Так не бывает». «Бывает», — прорычал Крейг. Но его не слышали. Ники болезненно поморщилась и прошептала. «Крейг, тебе обязательно повезет. Ты найдешь свою любовь». «Я уже нашел», — рявкнул дракон. Обратно в коридор он выскочил, как ошпаренный. Фан сразу сообразила, что случилось. Устало фыркнула и послушно поднялась на подгибающиеся лапы. Крейг знал, что кошка любила Николь так же сильно, как и он. Она была согласна вернуться в стихию, умереть от истощения, лишь бы помочь. «Не спеши. У нас есть еще один помощник». Подхватывая корзинку, кровожадно усмехнулся Крейг.